Глава 18. Кошель выглядел увесисто и солидно, да и содержимое его соответствовало внешнему виду, поэтому свист худощавого Никара, старшего по возрасту, но более эмоционального из близнецов, был очень выразительным. «Тут хватит, чтобы половину Меланега скупить, Вика», с ноткой восхищения произнес он. «Возможности этой скромной суммы преувеличивать не стоит, как и сильно умалять стоимость столицы нашего славного королевства», усмехнулась Вика. «А если говорить всерьез, то дело вам предстоит очень большое и важное. Есть у меня подозрение, что этих денег вам надолго не хватит, поэтому вот вам еще про запас». Она выложила на стол один из тех двух векселей, которые сами близнецы и принесли ей от банкира в оплату за артефакты. У Юнты будет свой золотовалютный резерв, как и свои задачи. Вы с ней контакт поддерживайте, а при необходимости окажите помощь. Кстати, она вам будет подкидывать информацию, если что-нибудь полезное выведает, но в ее дела влезать не нужно. Интересно, как старик Танийский расставание с уважаемой Юнтой перенесет? Вздохнул Фелис, второй из близнецов. Все четверо, сама попаданка Никар с Фелисом и ее секретарь, находившиеся сейчас за столом в кабинете Викиных дворцовых апартаментов, рассмеялись. Правда, Крилан скорее улыбнулся. В компании благородных он все еще сильно смущался. «Хочет, пусть за ней отправляется», – небрежно махнула рукой попаданка. «Уверена, Юнта сумеет ему так запудрить мозги, что помехой он не станет. Развеется в столице. Все для графа лучше, чем помогать племянникам бывшего мужа Налии мутить воду в Амине и подбивать тамошних баронов на безобразие. А то ведь Урания долго смотреть на это сквозь пальцы не будет». Юнта явилась для Вики еще одним подтверждением выдвинутой в шутку гипотезы об эффекте попаданки. Нет, реально, не имея возможности развивать до небывалых в этом мире размеров свой магический резерв, как Эрна, по причине того, что бывшая Викина рабыня не была одаренной, не развиваясь в направлении боевых искусств или навыков ассасинов, поскольку никто с ней этим не занимался, Юнта совершенно незаметно для своей хозяйки, так вот само собой получилось, развела свою врожденную блудливость до мощи без преувеличения суккубы. И к этому добавилось еще и умение вынюхивать и вытаскивать из жертв своих чар массу полезной информации, дурить им при этом головы и интриговать. Вика, хотя и не ожидала такого своеобразного развития своей подручной, но нисколько не опечалилась, получив себе в руки еще один инструмент влияния на окружающих. По приказу попаданки Юнта приступила к поиску оказавшихся в трудной ситуации девушек, подобного своему складу характера. Что из этого может получиться, Вика пока представляла с трудом, но рассчитывала на определенные дивиденды, как для себя лично, так и для ордена в целом. И теперь Юнта отправлялась в столицу, чтобы обосноваться там надолго. Веш слишком мелок для этой акулы, это во-первых, а во-вторых, в Меланеге предстояло заняться, пожалуй, самой первоочередной задачей. Хотя попаданка уже спланировала распространение деятельности своей организации на все королевства центральной и юго-западной части Алернии, все же Датор – это ее база, и без решения проблемы с королем Кальвином окончательным Вика не могла себя чувствовать спокойно из-за положения ордена. Вика задавалась иногда вопросом, насколько можно доверять бывшей личной служанке. Именно потому, что попаданка за время очень близкого знакомства успела Юнту узнать досконально, никаких иллюзий по поводу ее моральных качеств она не испытывала. Юнта была не только блудлива, но и лжива, цинично, расчетливо и трусовато. Вот последние-то два качества, рассудила владыка ордена, и могут гарантировать преданность ее бывшей служанке. Юнти есть теперь что терять, а без поддержки и защиты явной или тайной могущественной тени она легко может стать чьей-то добычей. Если получится, имея в виду выпадет случай наладить контакт с Непаном, может тогда и с ним попробовать поработать, спросил Никар. Он, насколько все в курсе, любитель погулять не меньше младшего, хоть и не первой уже молодости. Зачем? Попаданка подняла бровь, что у нее выражало недоумение. Он вдвое старше вас, и ваша дружба вызовет недоумение, а следом и ненужное нам подозрение. К тому же Непан наследник, и хоть совсем не стремится на папкино место, люди Кальвина за ним бдительно присматривают, а омоложенный мной по нужде старик – козел, но очень подозрителен и осторожен. Действуйте, как обговорили. Ваша цель – Гричер. Он почти ваш ровесник, гуляка, развратник, придурок, жуир и без денег. Лучшего кандидата на трон Датора не найти. Капитан, точнее бывший капитан, Вика произвела его в адмиралы ордена Эдорик, сейчас был занят формированием каперской эскадры. Кораблей, спасибо братству Люра и гронским неудачникам, хватало. Оставалось найти экипажи, абордажные команды и магов, знающих заклинания воздушного потока. Пришлось отправлять близнецов с Юнты на одном из судов каравана вырмерских торговцев. Вика провожать их в Речпорт, естественно, не пошла, но возможность еще раз переговорить со своей бывшей служанкой не упустила, неожиданно явившись в особняк Теллера, когда приготовления к отбытию там уже заканчивались. «Смотрю, ты не такая добренькая, какой я была с тобой», сказала, выходя из скрыта Вика Юнти, вернувшийся со двора после довольно сурового наказания ею в чем-то провинившегося слуги. «А ты научилась все делать вовремя. Честно говоря, ожидала, что застану тебя еще не готовой к отъезду». «Ох, хозяйка, я так и не привыкла к твоим таким появлениям», хихикнула Юнта. «Я бы уже выехала, если бы один придурок не забыл уложить подаренный милым графом сервиз. Теперь вот нужно перекладывать самый большой баул, но это быстро. Мы в полдень отчаливаем». Вика проговорила со своей матой Хари, как ей лучше держать связь с акульим зубом и замком Теллер, где уже разворачивал свою деятельность Алгис, и отдельно поручила Юнти опекать и помогать Зерону, сыну отправленной на трапецию Лейсары Пан, который должен был в столице купить себе небольшую лавку. Деньгами на открытие своего дела бывшего гребца снабдила, разумеется, магиня Тень, и она же планировала обеспечить в дальнейшем его ловчонку небольшими партиями эксклюзивных товаров. «Надеюсь, ты правильно поняла, какой смысл я вложила в понятие «опека и помощь». Вика в окно гостиной, где они разговаривали, увидела, что баул, в который, по всей видимости, уложили тот злосчастный сервиз, из-за которого Юнта так строго наказала раба, уже положили в повозку, где сидели две молоденькие девушки, помощницы ее разведчицы. «Да, и вот еще что. Не вздумай крутить хвостом в сторону от меня. Понимаешь, о чем я?» «Хозяйка, пожалуйста, не говори так. Мне больно слышать твои подозрения». Кто-то другой наверняка бы повелся на искренность дрогнувшего обидой голоса и мигом увлажнившиеся глаза Юнты, но Вику таким было не прошибить. «На корабле поплачешь, обидчивая ты моя», усмехнулась попаданка. «Тебя уже ждут. На коротке поведай, как там у твоего милого графа идут дела с кузенами и дядями Нальей Аминской?» «Никак». Вспомнив, что устраивать представление перед бывшей хозяйкой бесполезно, Юнта, вновь став обычной, хихикнула. «Владетели графства иногда шипят, графиня их сильно ограничила, но на уговоры выступить против нее так и не идут. У Нали очень уважаемый и мощный помощник, старый барон Гирш, его слушают и против него идти опасаются». «Не такой уж он и старый, и выглядит хорошо», – вспомнила Вика полного мужчину, часто сопровождающего графиню Аминскую. «50 лет, мне показалось, не больше». «Ты права, не больше», – подтвердила разведчица и зачем-то снизила голос. «Говорят, графинька набивается к нему в постель, но тот предпочитает вдову виконтессу Ятилу и рабынек, а графинюшка...» «Достаточно», – остановила сплетню попаданка. «Дальше мне неинтересно. Давай прощаться», – обняла она юнту. «Ну, бывай, турист». Отчего и почему Вика не поняла, но выслушивать всякие сплетни про Налью Аминскую она не захотела. Наверное, все же что-то в отношении к красавице-вдове у нее изменилось. Может, от того, что та не претендовала на ее Дебора, или из-за той информации о подлинной травле, которую устраивали молодой графине во дворце во времена герцога Витера. Однако поворот своих взглядов на бывшую соперницу попаданка не могла не заметить. Этот день был днем расставаний, и главное прощание у Вики было впереди. Вечером в Ешно-Алапанском корабле покидал Дебор, и оставлял он ее надолго. В Цинарской или Алапанской империях виконту пока делать нечего, но по планам своей любимой магини Тень он должен был навестить прибрежные королевства, находившиеся южнее Датора – Глерк, Северный и Южный Ойланги, Хейдал, а затем уже по суше вернуться во Вьеш через султанат Эритею. Трезво взвесив свои возможности, Вика поняла, что добиться для своего ордена в других государствах таких же привилегий, которые она выдавила из Кальвина, дело очень сложное, долгое и требует ее личного участия, на которое у нее сейчас нет ни времени, ни желания. Поэтому цель поездки виконта Карлайтского – добиться от тамошних монархов согласия на доброе дело просвещения очень небольшой микроскопической части своих подданных в школах ордена. Что каждому из королей или султану пообещать, чем пригрозить или чем соблазнить, Дебор должен был определяться уже конкретно на месте, и Вика резонно рассчитывала, что у него это получится. Во-первых, он, как и многие другие представители высшей аристократии Алернии, приходился пусть и десятая вода на киселе, родственникам всех правящих домов, а во-вторых, ее Дебор был очень умен, привлекателен, тактичен и снабжен целым пакетом удивительных и дорогих подарков в виде магических артефактов и весьма соблазнительными, хоть и туманными, обещаниями магини Тень. «Я тебя очень буду ждать. Рассчитываю, что ты управишься задолго до конца лета». Вика села ему высоко на грудь и позволила целовать себя в животик. Постель они оба выбрали вместо обеда. Решили, что наесться еще успеют. «Не задерживайся, помни, что мне без тебя тоскливо». Дело, требующее политически тактичного подхода, все же предстояло действительно не очень сложное. Магиня Тень вовсе не требовала себе каких-то имущественных уступок. Школы ордена на первом этапе будут представлять обычные небольшие особняки, в которых станут бесплатно обучаться по 2-3 десятка отобранных наиболее способных детей. Может, для какой-то части из них при школах предоставят пансион. Преподавать в каждой школе будут 3-4 наставника. Уважаемый Флем уже завершал подбор кандидатур. Эрна многим из них оказала целительскую помощь и не по одному разу, а несколько будущих наставников ждали прибытия магини Тень, чтобы получить еще и омоложение. Но в любом случае от государей, которым отправлялся Дебор, не требовалось ничего, кроме гарантии безопасности орденским учреждениям и их обитателям, а также невмешательства в их просветительскую деятельность. «Не твоя бы злая воля, моя прекрасная повелительница, я бы вообще никуда не удалялся от тебя». Дебор побудил Вику продвинуться еще выше, и она вновь пискнула от наслаждения. Графиня Налья Аминская с демонстративным энтузиазмом пошла навстречу Викиной просьбе и с виконтом Карлайцким, помимо причитающегося аристократу штату обслуги в путешествие, отправились четверо ненаследных дворян Аминского графства, как подозревала попаданка из числа докучливых воздыхателей молодой вдовой графини, так что тут еще надо было посмотреть, кто кому оказал услугу. И приличной магической силы лейтенант-маг Вьежского гвардейского полка, откликнувшийся на пожелание Урании взять длительный отпуск. Так что, когда Вика явилась вскрыть и провожать своего виконта, то убедилась, что свита у него весьма представительная. «Первый раз убеждаюсь, что и в тени ты такая же сладкая, как мед», – засмеялась находившаяся в скрытии Вика. К сожалению, даже на большом корабле пассажирские места были в огромном дефиците, и Дебору предстояло делить крохотную каюту с гвардейским магом, который вот-вот уже должен появиться на пороге, иначе попаданка могла бы и не удержаться от еще одного постельного прощания. Она покинула алапанское судно только когда оно вышло на внешний рейд, а все время маневрирования корабля простояла с Дебором, держа его за руку, говоря и выслушивая кажущиеся глупыми слова, какие обычно звучат при прощании. «Вот и опять мне предстоит стать монашкой», – с грустью подумала Вика, глядя с южного утеса гавани на белеющие паруса каравана, увозившего ее виконта в долгое путешествие. «Интересно, Дебор продержится и не станет тащить к себе в постель каких-нибудь рабынь-шлюшек?» Чтобы не грызть себе душу, попаданка отвернулась от океана и прыжком вернулась во дворец. «Все владетели хотят состоять в моем географическом обществе», — вместо приветствия доложила счастливая, горевшая энтузиазмом герцогиня Вьежская. «Смешно! Они же, как и я, цепями прикованы к своим феодам. Какие из них исследователи? Они, что ли, будут мне доставлять сведения из дальних краев?» «Я с Дебором рассталась надолго», – пожаловалась Вика, потрепав по голове Неллиным жестом хенту и плюхаясь на диван. «Нет, я понимаю, когда младшие сыновья моих вассалов или их вассалов рвутся в общество, но...» Урания не сдержала смех. «Даже старуха-графиня Гертийская присылала в канцелярию одного баронетика узнать, как ей вступить». «Дебор может до конца лета не успеть, хотя я и сказала ему, что рассчитываю. И деньги предлагают, Вика, представляешь? Граней!» – громко позвала она своего адъютанта-любовника. У попаданки даже уши заложила, что мигом родила идею еще одного прогрессорского деяния в виде колокольчика снаружи на веревке, за которую нужно дергать изнутри помещения. «Принеси мне список кандидатов!» Поняв, что подруга слишком возбуждена и затянута подкинутой ею идеей Вьежского географического общества имени герцогини Урании, Вика уяснила, что сегодня точно никто могине тень сопельки вытирать платочком не станет, и решила перейти на одну волну со своей высокородной соратницей. А то в самом деле получилась просто картинка из прошлой жизни, когда Вика слушала у себя в комнате рок, а бабушка в соседней – концерт с участием Валерия Леонтьева на полную громкость. Бабуля была глуховата. «Так всех и принимай», – тяжело вздохнула попаданка. «В чем проблема-то?» «Как?» – наконец-то услышала Урания подругу. «А так», – пожала Вика плечами и приняла у хенты кубок. «Долей до краев», – приказала она рабыне. «Слепая, что ли? Их не видишь. Урания, пусть расцветают 100 цветов», – просветила попаданка герцогиню мудростью Мао Цзэдуна. «В твоем обществе могут быть, я так думаю, 2 категории, извиняюсь, членов – спонсоры и искатели или исследователи. Со вторыми все ясно, а первые пусть платят. Вот, кстати, тебе и средства. Установить членские взносы. Можно разные. Заодно изготовь значки со своим профилем. Ты и так очень красивая. И на значках будешь всех радовать своим великолепием. Кто будет 10 лир в год на твое общество жертвовать, могут украшать себя значками из бронзы. кто 100 из серебра 1000, твои золотые профили пусть прикалывают к груди. Понты дороже денег. Я ведь тебе говорила об этом уже, нет?» Усмехнувшись, ошалила польщенно восхищенному взгляду подруги, Вика допила вино, поставила кубок на столик и сказала Хенте: «Еще!»